Книга пророка Иезекииля. Глава 23. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большой Агола, а сестре ее — Агалива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к областеначальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях, и расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами тех, к кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, к которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Агалива, видела это и еще развращеннее была в любви своей. И блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованное изображение халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина — земля халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими. И отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Так ты воспомнила распутство молодости твоей. Когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих, посему оголива, так говорит Господь Бог. Вот, я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. Сынов Вавилона и всех халдеев из Пихода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, областеначальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог. Вот, я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя. И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так говорит Господь Бог. Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена, чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей, Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так говорит Господь Бог. Так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот, что они делали мне. Оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его, Вот как поступали они в доме моем. Кроме сего, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами, и садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонное курение мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействе: теперь кончатся блудодеяния ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блуднице, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их. Они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими и убьет сыновей их и дочерей их и домы их сожжет огнем. Так положу конец распутству на сей земле. И все женщины примут урок и не будут делать срамных дел, подобно вам. И возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими. И узнаете, что я Господь Бог».